А что не стало Эдомом, было Израилем, и это особый народ, не похожий ни на бродяг из земли Синайской, ни на голодранцев-разбойников из страны Аравайя, но не похожий также на людей Ханаана, ни на земледельцев, ни на жителей городов, нет. Это владыки и пастухи и свободные люди, которые пасут свои стада и берегут свои колодцы и помнят о Господе. «А Господь помнит о нас и о нашей исключительности», — воскликнул Иосиф, запрокидывая голову и обнимая вытянутыми руками отца. «И поэтому дитя ликует в отцовских объятиях, оно в восторге от этих знакомых истин и упоено этим взаимным поучением. Знаешь ли ты мой самый сладостный сон, который снился мне тысячи раз? Это сон о преимуществе и о сыновстве. Многое будет даровано Божьему сыну. Ему будет удача во всем, что он не начнет. Он будет находить благоволение в глазах у всех, и цари будут наперебой хвалить его. Знаешь, мне хочется пропеть хвалебную песнь владыке Рати Небесной, и чтобы язык мой при этом был так же проворен и ловок, как пищая палочка. Они посылали мне свою ненависть и ставили силки, чтобы меня поймать. Они выкопали яму перед моими ногами и бросили жизнь мою в яму, где моей обителью была темнота. Но я выкликнул его имя из мрака ямы, и он исцелил меня, вырвал меня у преисподней. Он сделал меня великим среди чужеземцев, и народ, которого я не знал, служит мне на лбу. Сыны чужеземцев подольщаются ко мне, ибо без меня они бы умерли с голоду». Грудь его тяжело поднималась и опускалась, и Яков глядел на него широко открытыми глазами. «Что ты видишь, Иосиф?» — спросил он тревожно. «Дитя говорит внушительно, но несообразно с разумом. Как понимать, что чужбина служит ему на лице своем?» «Это были просто красивые слова», — отвечал Иосиф. «Я хотел попышнее прославить Господа, а луна немного морочит мне голову». «Береги свою душу и будь разумен», — сказал Яков ласково. «Тогда и получится так, как ты говоришь. Ты найдешь благоговоление в глазах у всех, а я собираюсь подарить тебе одну вещь, которой порадуется твое сердце и которая оденет тебя. Господь пролил на уста твои сладость. Я молюсь, чтобы Он осветил тебя навеки, мой Агнец». Сверкая чистым светом, преображавшим ее материальность, луна продолжала высокий свой путь во время их разговора, а звезды, повинуясь закону своего часа, тихо переместились. Ночь дышала миром, тайной и будущим. Старик еще немного посидел у колодца с сыном Рахили. Он назвал его Даму, ребенком, и Думузи, истинным сыном, как жители Синеара называли Тамуза. Еще он назвал его лесным именем Незер, что на языке Ханаана значит «росток и цветущий побег». Когда они вернулись к шатрам, он настоятельно посоветовал ему не хвастаться перед братьями и не говорить ни сыновьям Лии, ни сыновьям служанок, что отец так долго сидел с ним и так задушевно беседовал. И тот обещал молчать. Однако на следующий же день он не только рассказал им об этом, но и опрометчиво выболтал сон о погоде, что очень их разозлило, тем более что сон этот сбылся. Поздние дожди были обильны и благодатны. Раздел второй. Иаков и Исав. Лунная грамматика. В прекраснословной беседе, нами послушанной, в этой вечерней антифонной песне, спетой у колодца Иаковом и его небезгрешным любимцем, старик, между прочим, упомянул о Елиезере, рожденном какой-то рабыней праотцу, когда тот со своими людьми находился в Дамашке. Яснее ясного, что, говоря об этом Елиезере, Иаков не мог иметь в виду того ученого-старика, тоже, правда, вольно отпущенного сына рабыни, вероятно, даже и Яковлева сводного брата, что жил в собственном его доме, был тоже отцом двух сыновей, Дамасека и Элиноса, и под деревом наставления совершенствовал мальчика Иосифа во многих полезных и сверхполезных науках.